Сердце Сюйцина тоже бешено колотилось. Он посмотрел сначала на маленького толстячка, а затем на вторую принцессу. Его взгляд был немного ошеломленным. Он действительно не ожидал, что человеком, которого Хуан Янь преследовал на протяжении 8 лет, окажется вторая принцесса седьмого пика. И теперь у него был ответ на вопрос о том, почему Хуан Янь решил взять вину на себя. Толстяк намеренно все усложнил, чтобы привлечь внимание старшей сестры и увидеть ее, облегчив боль от любовной тоски. Сюйцин посмотрел на самодовольного толстячка, а затем на властную и внушающую ужас вторую принцессу. Он молча задумался. Видя недовольство Хуан Яня, вторая принцесса слегка приподняла бровь и прошла вперед. Когда она проходила мимо молодого мирфолка, склонившего голову, она ничего не сказала, но в ее глазах читалось легкое презрение. Хуан Янь, стоявший в стороне, тоже показал свое презрение. Он вздернул подбородок и фыркнул. Презрительный взгляд второй принцессы оказал сильное влияние на молодого мирфолка. Его тело яростно задрожало, как будто он всеми силами пытался взять над собой контроль. Однако бледность на его лице все еще выдавала ужас в его сердце. Его разум инстинктивно вспомнил резню на острове мирфолков, которая произошла 30 лет назад. От той фигуры исходила ужасающая жажда крови во время этой резни. Это было соревнование, устроенное седьмым пиком семи кровавых глаз. Из-за порочности людей и непреклонного характера мирфолков, соревнования седьмого пика были устроены на территории клана мирфолков. Вместе с тем это был акт устрашения и подавления. Именно после этого события обе стороны снова стали союзниками. Хотя именно семь кровавых глаз были теми, кто спас их от полного истребления и предоставил им много ресурсов, в глазах мирфолков все это было величайшим унижением для их клана. Бесчисленные эмоции наполняли его сердце, но он еще сильнее опустил свою голову, не смея поднимать ее. Он лишь взревел в своем сердце и поклялся, что сделает все возможное, чтобы заставить семь кровавых глаз заплатить за все пережитые ими унижения. Видя, что молодой мирфолк продолжает кланяться, презрение в глазах второй принцессы стало еще более интенсивным. Она подошла к Сюйцину и холодно посмотрела на него. Сюйцин глубоко вздохнул. Выражение его лица стало серьезным, когда он сделал приветственный жест и поклонился. «Приветствую вторую принцессу. Старшая сестра, это Сюйцин, мой брат. На этот раз он тоже оказался втянут в это дело из-за меня». Хуан Янь убрал все свои материалы обратно в пространственную сумку. Когда он представил их друг другу, в выражении его лица был намек на гордость. Вторая принцесса кивнула и проигнорировала его. После этого она направилась к прилавку. Добравшись туда, она взмахнула рукой, в которой держала большой меч. Хозяин мастерской задрожал всем телом, когда тяжелый меч с грохотом приземлился на прилавок. Этот большой черный меч был слишком тяжелым. Несмотря на то, что стойка была довольно крепкой, она все равно с треском прогнулась под тяжестью меча. Это привело к тому, что кончик меча уперся прямо в живот хозяину мастерской. От излучаемого им холода на лбу хозяина мастерской выступил пот. Его лицо было очень бледным, когда он заговорил дрожащим голосом. «Вторая принцесса, я, ты утверждаешь, что мои вещи были украдены?» — спокойно спросила вторая принцесса. Тело лавочника покрылось еще большим количеством пота, а его спина промокла насквозь. Его лицо было наполнено горечью, а в глубине души он выл от отчаяния. Изначально он просто хотел немного подзаработать на этом деле, но маленький толстяк появился просто из ниоткуда. Он никогда, даже в самых диких своих фантазиях, не мог себе представить, что за спиной толстяка будет стоять этот демон. Он не мог себе позволить оскорблять такого человека. На самом деле, он чувствовал, что даже управляющий, который стоял за всем этим делом, не хотел бы оскорблять эту принцессу, похожую на кровожадного дракона. В конце концов, это была вторая принцесса седьмого пика, в которой души не чаял владыка седьмого пика. Он запнулся и поспешно заговорил. «Н недоразумение. Я все неправильно понял, как это может быть краденными товарами». Когда Сюйцин увидел эту сцену, в его глазах появился блеск. Он понял, что сила – это самый непреложный закон этого мира. Это стало особенно ясно после того, как он услышал последующие слова второй принцессы. Именно они позволили ему понять, что такое настоящая властность. «Ты не ошибся в своих выводах. Это действительно краденые товары. И я была тем, кто ограбил алмазную секту. У тебя есть какие-то возражения?» — холодно произнесла вторая принцесса. После этого ее меч резко двинулся вперед, пронзив одежду лавочника и коснувшись его живота. Тело хозяина мастерской задрожало еще сильнее, а на лбу у него выступило еще больше пота. Он был в отчаянии, не зная, как ему на это реагировать. «Передай человеку, стоящему за тобой, что это я ограбила алмазную секту. Кроме того, передай людям из алмазной секты, чтобы они пришли и извинились передо мной через 3 дня. Они должны сделать мне подарок, который меня удовлетворит». В словах второй принцессы не было никакой угрозы, но когда остальные услышали это, они сразу же поняли, что если алмазная секта не придет извиняться или ценность подарка будет недостаточно высокой, алмазная секта прекратит свое существование. Вся эта сцена ясно продемонстрировала властность второй принцессы. После этого она окинула взглядом предметы, разбросанные по полу. «Ты собираешься это покупать? Я куплю их», — поспешно заговорил хозяин мастерской. Он не посмел даже громко дышать, когда достал 100 духовных камней. Но когда он увидел, как вторая принцесса приподнимает бровь, он стиснул зубы и добавил еще 100 духовных камней. Он положил духовные камни и выдавил улыбку, глядя на Хуан Яня и Сюй Цина. Его взгляд был полон мольбы. Вторая принцесса не стала больше пугать хозяина мастерской. Она подняла свой меч с прилавка и направилась к выходу. Проходя мимо молодого мерфолка, она произнесла с отвращением: «Проваливай, ты стоишь у меня на пути, вонючая рыба». Тело мерфолка яростно задрожало, но в конце концов он молча отступил в сторону на несколько шагов. Когда вторая принцесса подошла к выходу, все в мастерской сделали прощальный жест и сказали с большим уважением: «Всего наилучшего, вторая принцесса». Сюй Цин поднял голову и посмотрел вслед второй принцессе. После этого он тоже вежливо попрощался с ней. В этот момент выражение лица Хуан Яня было наполнено гордостью. Он обвел взглядом притихшую толпу и похлопал Сюй Цина по плечу. «Смотри, это моя старшая сестра, моя богиня. Давай посмотрим, кто посмеет клеветать на нас в будущем. Но ты действительно нечто, дружище. Ты без всяких колебаний решил мне помочь и даже пытался взвалить на себя всю ответственность. Я запомню это дело. Позволь мне сказать тебе прямо, я никогда не забываю о сделанных мне одолжениях и всегда плачу за добро еще большей добротой. Прямо сейчас у меня нет ничего хорошего, но когда я достану что-нибудь интересное, я обязательно с тобой поделюсь». Выражение лица Хуан Яня в этот момент было чрезвычайно самодовольным. Закончив говорить, он помахал Сюй Цину. Не дожидаясь, пока Сюй Цин ответит, он поспешно выбежал из мастерской и погнался за второй принцессой. «Старшая сестра, подожди меня». Выражение лица Сюй Цина все еще было ошеломленным. Через некоторое время он отвел взгляд от двери, а затем посмотрел на край своего халата. Затем он взглянул на молодого мерфолка, который в данный момент был мрачнее тучи. Намек на зловещее намерение мелькнул в его глазах, но быстро исчез. Он забрал 200 духовных камней, которые дал ему хозяин мастерской. Под горьким и испуганным взглядом хозяина мастерской он покинул мастерскую, даже не взглянув на молодого мерфолка. Когда Сюй Цин вышел из мастерской, он поправил свою одежду и скользнул взглядом по краю своего халата. После этого его взгляд потемнел. В то же время, молодой мерфолк посмотрел на удаляющуюся спину Сюй Цина с мрачным выражением лица. Его настроение сегодня было крайне плохим, а в глазах читалась ненависть. «Среди тех, кто сражался со мной, даже если им удавалось спастись, лишь очень немногим удавалось выжить. К сожалению, я так и не увидел момент их смерти». Холодно фыркнув про себя, молодой мерфолк отвел взгляд. Он надернул рукава и вышел из мастерской. Для него Сюй Цин был всего лишь муравьем. Если бы не Хуан Янь, он бы точно убил Сюй Цина. «Все члены 7 кровавых глаз заслуживают смерти, а этот парень украл мои достижения, поэтому он заслуживает ее еще больше. Рано или поздно он умрет». Глава 74. Дорога в ад. 126. В полдень солнце палило вовсю. Прежде чем солнце достигло поврежденного лика бога, оно выпустило пронзительный свет, из-за чего смертным было трудно поднять голову и посмотреть прямо на него. Бог, паривший за солнцем, возвышался над всеми живыми существами. Для всех он тот, кто выходит за рамки времени и пространства. Неважно, день или ночь, реальность или сон, прошлое или будущее, он был вечным и неизменным. Он был свидетелем всех перемен в этом мире, свидетелем рождения и смерти, а также свидетелем всего того хаоса, который возник в этом мире в результате его появления. А палящий жар, исходящий от яркого солнца, казалось, тоже был затронут злобой божественного лика, поэтому не желал следовать естественным законам и молча уходить. Этот палящий жар затронул каждый уголок города, словно желая испепелить все живое. Этот невидимый яд проникал даже под тени деревьев и карнизов. Даже когда дул морской бриз, он не мог изгнать этот удушающий жар. Это было похоже на яд, который проникал в плоть и кости, как и край даосского халата Сюйцина. Этот клочок халата выглядел довольно обычным, но если приглядеться повнимательнее, можно было заметить следы странного порошка, большая часть которого в настоящее время уже исчезла. Аура, которую он излучал, была похожа ауру, исходящую от изуродованного божественного лика в небе. Она несла в себе злобу, которая проникала в плоть и кости Сюйцина под его даосским халатом. Скорость этого вторжения была чрезвычайно большой, словно этот яд жаждал пожрать его целиком. С момента его появления и до вторжения прошло всего несколько вдохов. Сюйцин спокойно взглянул на край своего халата. Он слегка прищурился и направился к своему причалу. Этот порошок на нем тайно оставил молодой мерфолк во время их драки. Будь это кто-то другой, ему было бы чрезвычайно сложно обнаружить этот ядовитый порошок. В конце концов, это был яд без цвета и запаха. В каком-то смысле, его даже нельзя было считать ядом. Однако Сюйцин был очень сведущ в медицине. Обнаружив этот порошок, он немедленно подумал о 8 вариантах того, что это была за смесь. Но для того, чтобы точно определить происхождение этого порошка, ему нужно было вернуться на свой корабль и тщательно изучить его. Тем не менее, после этого столкновения, его желание убить молодого мерфолка возросло в несколько раз. «Пора убить эту рыбу», – пробормотал Сюйцин, направляясь к своему причалу. В тот момент, когда он ступил на борт своей духовной лодки, он немедленно активировал защитную формацию. Она мгновенно изолировала лодку от всех внешних звуков, заставив внутреннюю часть лодки погрузиться в мертвую тишину. Сюйцин уселся внутри каюты со скрещенными ногами и сразу же оторвал кусок даосского халата. Держа его в руке, он внимательно осмотрел этот ядовитый порошок. После этого его левая рука сформировала печать, после которой над рукой Сюйцина появился сгусток пламени. Хотя писание трансформации моря было сосредоточено на воде, для практиков было нормально использовать разные типы заклинаний в качестве поддержки. На нефритовой табличке с писанием трансформации моря было оставлено множество различных вспомогательных заклинаний. Сюйцин взмахнул своей рукой, и огненный шар подлетел к оторванному куску халата, сжигая его. Сразу же раздались шипящие звуки, и повалил слабый дымок. Мерцающий свет пламени осветил задумчивое лицо Сюйцина. Он молча наблюдал, как кусок ткани постепенно скукоживается, а красные язычки пламени распространяются от краев, постепенно охватывая всю поверхность. Где бы ни проходило пламя, ткань обращалась в пепел. Через некоторое время кусок ткани полностью сгорел, а пламя медленно погасло. Сюйцин посмотрел на пепел у себя на ладони и почувствовал исходящий от него запах. Это кровь призрачного желания. Хотя это яд, он не наносит прямого ущерба. В книге о лекарственных ингредиентах, которую ему подарил Грандмастер Бай, упоминались призрачные желания. Это были существа, обитающие в морских глубинах. Они были очень редкими. У Сюйцина тоже была парочка, но у него не было необходимых вспомогательных трав, поэтому он еще не притрагивался к ним. Он знал, что очищенная кровь призрачных желаний была чудодейственным лекарством, которое было способно исцелять раны. Однако если использовать некоторые особые методы смешивания, кровь призрачных желаний становилась уникальной лекарственной смесью, которая вызывала отвращение у подавляющего большинства мутировавших зверей. В этой смеси также есть следы травы ясности. Сюйцин медленно закрыл глаза. Придя к определенным выводам, он снова открыл их. Его глаза были подобны черному, как смоль озеру, которое было несравненно холодным. Хотя в книге о лекарственных ингредиентах Грандмастера Бая не упоминалось о том, что произойдет после смешения нескольких ингредиентов, он опирался на собственные знания, чтобы прийти к выводу, что эта смесь предназначалась для привлечения ненависти мутировавших зверей, потому что крайнее отвращение вызывало желание убить. Подводя итоги, при смешивании нескольких лекарственных ингредиентов получалась уникальная смесь. Тот, кому не посчастливится соприкоснуться с ней, будет запятнан ее аурой. Эта смесь не причиняла вреда и даже в некоторой степени питала тело, поэтому обнаружить ее существование было чрезвычайно сложно, а развеять ее ауру было еще труднее. Этот процесс порой занимал по несколько лет. А что касается ее эффекта, Она вызывала мощнейшее отвращение у многих видов мутировавших зверей. Похожим эффектом обладал пузырек с лекарственной смесью, которую когда-то продали призрачному варвару из отряда «Гром», чтобы подставить его. Лекарственная смесь в том пузырьке была такой же, как и эта, запятнавшая тело Сюйцина. Однако качество ингредиентов нельзя было сравнивать. Разница была как между небом и землей. Пока я нахожусь в секте, эта аура не будет нести никакой угрозы. Но стоит только мне выйти в море. Сюйцин совершенно ясно представлял, что выход в море будет для него дорогой в один конец. Такой способ убийства не оставлял ни трупа, ни костей. Данный метод был чрезвычайно зловещим и подлым. Если бы Сюйцин не обладал обширными знаниями в медицине, ему было бы чрезвычайно трудно определить, кто был его врагом. Интересно, а есть ли у тебя способность почувствовать мой яд? В глазах Сюйцина появился холодный блеск. Хотя молодой мерфолк запятнал его тело ядом, правда заключалась в том, что Сюйцин тоже использовал яд. Этот яд тоже был безвреден и использовался как метка. Однако метка молодого мерфолка привлекала внимание мутировавших зверей в море, в то время как метка Сюйцина привлекала внимание мрачного жнеца на берегу. Выражение лица Сюйцина нисколько не изменилось. Он собрал пепел и открыл свою пространственную сумку, чтобы посмотреть на хранящиеся внутри травы, а затем он поднял голову, чтобы осмотреть окружающие его шкафы. Он не был хорош в создании лекарств, особенно для изгнания из тела чужеродной ауры. А из-за того, что эта аура никак не вредила его телу, фиолетовый кристалл тоже ничем не мог ему помочь. Но он хорошо разбирался в ядах. Сюйцин спокойно достал несколько ядовитых порошков и пилюль, а затем без всякого выражения спокойно проглотил их. После этого он смешал 8 видов трав, превратив их в ядовитый порошок, который он рассыпал вокруг себя, позволяя своему телу впитать его. В следующее мгновение его тело сильно задрожало, а на лбу выступил пот. Тем не менее он все еще сидел со скрещенными ногами, молча терпя боль от воздействия нескольких видов яда. В его сердце зрело убийственное намерение, в то время как разум был спокоен. Это было похоже на затишье перед бурей. Его яды сжигали его внутренние органы, плоть и кости. Поскольку он не мог избавиться от ауры призрачных желаний и травы ясности, он мог использовать яд, чтобы видоизменить ее. После этого он использовал свои способности к самоисцелению, чтобы восстановиться. Этот процесс растянулся на целых 4 часа. Когда снаружи постепенно сгустились сумерки, Сюйцин медленно открыл глаза. Его глаза были налиты кровью, а весь яд был выведен из организма благодаря удивительной скорости восстановления его тела. В то же время аура призрачных желаний была полностью изгнана из его тела. Тщательно все проверив и убедившись в успехе, Сюйцин посмотрел за пределы лодки. Его взгляд был глубоким, когда он пробормотал: «Очень скоро я смогу хорошо выспаться». Он молча встал и омыл свое тело, прежде чем закрыть глаза, чтобы отдохнуть. Некоторое время спустя солнце на небе уступило место луне. Полностью стемнело. Редкие звезды на небе были похожи на светлячков на кладбище. Они были незначительны и служили лишь украшением. Эта ночь была подходящей для убийства. Сюйцин открыл глаза и молча спрятал свой железный прут в рукаве. После этого он наточил свой кинжал и спрятал его в сапоге. Затем он проверил запасы ядов и спокойно разложил их по местам. Только после этого он сошел со своей духовной лодки. Он мгновенно ускорился и исчез во тьме. Лунный свет падал на землю, создавая ощущение холода. Он падал на юношу, который быстро перемещался по темным местам подобно ветру. Лунный свет отражался в его волчьих глазах, делая их еще более холодными. Подул морской ветер, принеся с собой холод. Он пролетел мимо юноши, заставив затрепетать края его длинного халата и развивая его длинные черные волосы. Однако даже он не мог развеять след его метки, который пронизывал город. В конце концов, он превратился в свистящий звук в ушах юноши, который был полон убийственного намерения. Он собирался убивать. Глава 75.1. Убить рыбу. 127. Ночной ветер, несущий запах рыбы и сырости, был похож на окровавленную косу вестника смерти, который летал по различным уголкам города. Скрытый во тьме, вестник смерти беспрепятственно мчался вперед, источая убийственное намерение. Казалось, что он сливался с тьмой, полностью растворяясь в ней. Этого было достаточно, чтобы привести в отчаяние всех живых существ. Так было, пока он не наткнулся на человека в темном и далеком закоулке. Это была фигура, одетая в серый халат. В темноте его вид со спины был такой, словно его нельзя было рассечь клинком или проткнуть иглой. Холод, который он излучал, казалось, рассеивал звездный свет. Это было удушающе. В этот момент это было похоже на то, как длинная река встретилась с морем, или жадный шакал встретил короля волков. Вестник смерти прекратил свое движение, рассеиваясь и стихая. В наступившей тишине он как будто наблюдал за происходящим, пока фигура в сером халате не повернула голову. Его холодные глаза источали спокойствие, словно это были темные озера. Он рассмеялся, словно он снова обрел свою веру, словно встретил родственную душу. Он понес окровавленную косу дальше, словно приветствуя фигуру в сером халате и развивая ее длинные черные волосы. «Ветер сегодня довольно сильный», — тихо пробормотал Сюй Цин. После этого он повернул голову, продолжая наблюдать за домом во тьме. Этот дом в его глазах был похож на гроб, производящий глубокое и мрачное впечатление. Это было жилище молодого мирфолка, которое он обнаружил во время своей слежки. Этот парень отличался от других учеников седьмого пика. Похоже, что у него не было необходимой квалификации, чтобы обладать духовной лодкой. Следовательно, ему и его свите нужно было оставаться на берегу. Сюй Цин спокойно наблюдал за домом. Он никуда не торопился. В эту ночь его спокойное и тихое дыхание было подобно журчанию ледяной воды, протяжное и глубокое. Он ждал. Аура метки подсказывала Сюй Цину, что этот парень был в этом месте. Кроме того, судя по времени, прошедшему с того дня, когда рыба в последний раз уходила куда-то в одиночестве, он должен был снова это сделать в ближайшие несколько дней. Но сегодня у рыбы было ужасное настроение. Сюй Цин чувствовал, что существовала большая вероятность того, что это произойдет этой ночью. Время медленно текло вперед. 2 часа спустя, когда лунный свет был скрыт густыми облаками, налетел порыв холодного ветра. Из дома, который был погружен во тьму, донеслись завывания ветра. Из-за этого темный дом стал еще больше походить на заброшенный. Это было похоже на низкий и хриплый предсмертный стон, эхом отдающийся в тихом ночном небе. На высокой стене дома внезапно появилась какая-то фигура. Его серый халат не мог скрыть рыбный запах, исходящий от его тела. Его зеленые глаза, похожие на драгоценные камни, также не могли скрыть его зловещую природу. Его развивающийся халат придавал его темному силуэту ложное ощущение величия. Но при ближайшем рассмотрении казалось, что это была содранная человеческая кожа. Это был молодой мирфолк. Его настроение было чрезвычайно плохим. Все произошедшее сегодня заставило его почувствовать, что он пережил величайшее унижение. «Ну и что с того, что ты наследница седьмого пика? Рано или поздно я искалечу тебя и использую твое тело для питания духов и личинок». Молодой мирфолк стиснул зубы. Из-за своего плохого настроения он решил отправиться на несколько дней раньше задуманного. Он чувствовал, что должен дать выход своему гневу. А что касается способа выплеснуть свой гнев, он уже договорился обо всем со своими старшими сестрами. Он наслаждался не девушками, а детьми. Это было его увлечением, о котором он не мог рассказывать слишком большому числу людей. Он получал удовольствие от пыток детей других рас. Его тело покачнулось, и он бросился во тьму. По мере того, как он продвигался вперед, его тело постепенно растворялось, пока не исчезло полностью. Неважно, с помощью зрения или восприятия, никто не мог отследить его, словно его больше не существовало. Сюй Цин поднял голову, наблюдая за тем, как фигура молодого мирфолка медленно исчезает. Выражение его лица было спокойным, когда он бросился во тьму. Ветер стал еще сильнее, словно в воздухе сталкивались лезвия клинков, порождая звонкое эхо в тишине ночи. Час спустя, в отдаленном переулке, воздух медленно исказился, показывая фигуру молодого мирфолка. В тот момент, когда появилась его фигура, он внезапно почувствовал опасность и поспешно отступил. Однако было уже слишком поздно. Вокруг него неожиданно образовалась плотная водяная завеса, которая запечатала весь переулок. И в этот момент раздался низкий рев. Огромный кит, сформированный с помощью заклинания, вырвался из водяной завесы и быстро обрел форму. Он излучал холод и убийственное намерение. Глядя на молодого мирфолка, он широко раскрыл свою пасть, полную острых зубов. Обладая несравненно свирепой аурой, он набросился на молодого мирфолка. Взгляд молодого мирфолка стал острым. «Интересно, поскольку у меня сегодня плохое настроение, я немного с тобой поиграю». С этими словами он поднял руку, собираясь сложить несколько печатей. Однако именно в этот момент тень, которая слилась с окружающей тьмой, мгновенно распалась на множество нитей. Они быстро подлетели к нему с всех сторон и обвились вокруг его руки, не позволяя складывать печати. Пока его руки были обездвижены тенью, она быстро растянулась, устремляясь к его шее. Неважно, были это руки или другие части тела, везде, где он соприкасался с тенью, его тело пронизывала острая боль, как будто его плоть что-то разъедала. Эта сцена была слишком неожиданной, поэтому выражение лица молодого Мирфолка впервые кардинально изменилось. Ощущение смертельной опасности и острая боль привели к тому, что его дыхание стало учащенным. Пока он боролся, водяной кит уже оказался перед ним. Он сразу же проглотил молодого Мирфолка. Однако в этот момент молодой Мирфолк издал низкий рев, а из его тела вырвался голубой свет. Этот голубой свет был подобен острым шипам, которые пытались уничтожить тень. Глава 75.2. Убить рыбу. 128. Луч света столкнулся с приближающимся китом. Кит громко рухнул, но не исчез полностью. Его остаточная сила волнами обрушилась вниз. Тело молодого Мирфолка задрожало, и он отступил, кашляя кровью. Воспользовавшись моментом, когда синий свет ослабил странную тень, на его лице появилось свирепое выражение, и он уже планировал открыть свою пространственную сумку. Однако в этот момент тень, которая была частично рассеяна, вновь обвелась вокруг его рук, мешая ему двигаться. Она снова начала распространяться по его телу. Эта сцена сильно потрясла молодого Мирфолка. И в этот самый момент из темноты со свистом вылетело что-то черное, отбрасывающее холодный блеск. Оно летело ему прямо в лоб. За этим холодным светом он увидел фигуру в сером, которая вырвалась из водяной завесы. Ее скорость была настолько высока, что она была похожа на вспышку темной молнии. Этой фигурой был молодой человек. Его черные волосы развивались на ветру, а на лице не отражалось никаких эмоций, только свет в его глазах выдавал ни с чем не сравнимую холодность и спокойствие. Вокруг него кружил ветер, который походил на косу Вестника Смерти. С леденящей улыбкой Вестник Смерти поднял свою косу и помчался рядом с молодым человеком. «Это ты?» Молодой Мирфолк узнал Сюйцина. В этот критический момент, когда его жизнь висела на волоске, молодой Мирфолк внезапно выплюнул сгусток серебряного света изо рта. Этот сгусток света мгновенно увеличился, превращаясь в серебряное колесо, которое со свистом устремилось к черному пруту. Раздался грохот столкновения металла. Поскольку приложенная сила была слишком велика, серебряное колесо и черный железный прут отклонились в сторону. Но столкновение оружия не смогло остановить сражение между Сюйцином и молодым Мирфолком. В тот момент, когда их взгляды встретились, Сюйцин мгновенно бросился прямо к Мирфолку. В то же время щеки молодого Мирфолка сильно раздулись, превратившись в острые шипы, которые выросли прямо на его лице. Это придало ему довольно зловещий вид. После этого он быстро выплюнул голубую жемчужину. «Сдохни, тварь!» — взревел низким голосом молодой Мирфолк. Голубая жемчужина вспыхнула еще более ярким синим светом, который полностью окутал Сюйцина. Молодой Мирфолк был абсолютно уверен в собственных божественных способностях. Он верил, что только практики на стадии возведения основания могли пережить эту атаку. Даже среди практиков на великой завершенности конденсации ци было не так много людей, способных пережить это. Уголки его губ изогнулись в улыбке, и он собирался было продолжить подавление странной тени. Однако в следующий миг выражение его лица резко изменилось, когда он услышал треск, исходящий от голубой жемчужины. На его лице даже отразился страх. Впереди, прямо посреди моря света, появилась огромная и устрашающая фигура. Эта фигура была абсолютно черной, с двумя рогами на голове. Она выглядела свирепой, словно зловещий призрак, а ее тело было покрыто рядами острых шипов, что делало ее похожим на короля призраков. Она повернулась лицом к синему свету и издала беззвучный рев. После этого она подняла руку и схватила сгусток синего света. Это была тень морского духа. Находясь под защитой этой тени, Сюйцин с ничего не выражающим лицом продолжил двигаться к молодому Мирфолку. На его теле было множество ран, нанесенных синим светом, но они заживали со скоростью, заметной даже невооруженным взглядом. В этот момент в его глазах вспыхнуло мощное желание убить. Будь то случай с командиром ночного голубя или случай в мастерской, Сюйцин никогда не выкладывался полностью. Он не показывал ни свою тень, ни образ морского духа, ни аномальные способности к восстановлению. Его истинные способности проявлялись только тогда, когда он собирался убивать. Кровавая ци трансформируется в тень, и твоя культивация. Невозможно, такие способности к восстановлению. На лице молодого Мирфолка отразился беспрецедентный ужас. В этот момент, на грани жизни и смерти, его лицо наполнилось ужасом, а слова стали бессвязными. Он хотел открыть пространственную сумку и вынуть нефритовую табличку, чтобы отправить просьбу о помощи. Но в этот момент тень словно была живой и поняла его мысли. Она еще крепче связала ему руки, из-за чего он не мог пошевелить ими или дотянуться до пространственной сумки. Сюй Цин тоже не терял времени и быстро приблизился. В его руках вспыхнул холодный свет, который превратился в кинжал. Увидев кинжал, молодой Мирфолк издал безумный рев. В этот момент ему было наплевать на тень, обвивающую его шею. У него не было времени беспокоиться о том, что его тело разъедало тень. В этот критический момент его тело внезапно задрожало. Он быстро поднял ноги, которые мгновенно превратились в черный рыбий хвост, и этот хвост изо всех сил метнулся к приближающемуся Сюй Цину. В этот момент он полностью проявил свой талант родословный, а иллюзорная фигура русалки появилась вне его тела, сливаясь с его хвостом и формируя мощную атаку. Выражение лица Сюй Цина нисколько не изменилось, а скорость не снизилась. Он мгновенно сократил дистанцию между ними и нанес удар левой рукой. Тень морского духа позади него тоже взревела и слилась с его кулаком. Кожа лопнула, а плоть была разорвана. Огромный рыбий хвост разлетелся на кусочки, а иллюзорная фигура русалки сразу взорвалась. Земля вокруг сильно задрожала, а из уст молодого Мирфолка вырвался болезненный крик. Однако водяная завеса вокруг них была слишком плотной, поэтому никто не смог его услышать. «Будь ты проклят!» Глаза молодого Мирфолка, потерявшего половину своего тела, в этот момент полностью покраснели. Когда он взревел, его плоть и кровь из разорванного на кусочки рыбьего хвоста словно обрели жизнь и загорелись. Они со всех сторон полетели к тому месту, где находился Сюй Цин, быстро его окружая. Хотя скорость сближения была большой, она не была быстрее скорости Сюй Цина. Почти в тот же момент, когда плоть и кровь, которые несли в себе проклятие родословной Мирфолков, окружили Сюй Цина, он резко ускорился, оставляя позади себя остаточные образы. Его настоящее тело внезапно появилось позади молодого Мирфолка. Прежде чем кровь и плоть успели изменить направление, кинжал Сюй Цина уже вонзился в шею молодого Мирфолка, который был ошеломлен. «Сюй Цин, я!» Молодой Мирфолк задрожал, а его голос был пронзительным и торопливым. Однако у него не было возможности продолжить речь. После того, как он произнес эти три слова, кинжал двинулся в сторону. Сюй Цин безжалостно рассек плоть. У него не было привычки выслушивать последние слова своих врагов. Раздался резкий звук разрываемой плоти. Мгновенно хлынула свежая кровь, а тело молодого Мирфолка задергалось. Он был похож на рыбу на разделочной доске, которой отрубили голову. Его глаза были широко открыты, и он хотел повернуть голову, но не смог этого сделать. После нескольких глотков воздуха, прежде чем его сознание рассеялось, он наконец-то увидел перед собой лицо Сюй Цина. «Моя одежда испачкалась из-за тебя», — тихо сказал Сюй Цин. Это было единственное, что он сказал за время этого сражения. «Ты». Свежая кровь все еще хлестала из горла молодого Мирфолка. Он медленно перестал дышать. В его глазах, которые были еще открыты, застыла привязанность к этому миру, а также недоверие. Как будто он не мог поверить в то, что он, избранный небес, действительно умрет вот так. Он испустил свой последний вздох. Выражение лица Сюй Цина было спокойным. Он снял талисман со своей ноги, увеличивающий скорость, а также поднял пространственную сумку, которую молодой Мирфолк не успел открыть. Он повернулся и покинул переулок. Тень, которая сдерживала молодого Мирфолка, быстро вернулась под ноги Сюй Цина. Даже после того, как он достиг конца переулка, шаги Сюй Цина не прекратились, а он не обернулся. Он просто поднял свою руку и указал назад. Водяная завеса, которая запечатывала переулок, начала сжиматься с поразительной скоростью. Наконец, все давление сосредоточилось на трупе молодого Мирфолка. Под таким давлением труп Мирфолка мгновенно превратился в фарш, а затем рассеялся. От него ничего не осталось. Его тело и душа были уничтожены. Сюй Цин ушел. Водяная завеса резко освободилась и каскадом рухнула вниз, смывая все следы. Вода очистила землю от крови и грязи. Восходящее солнце медленно отразилось в лужах воды. От заката и до рассвета, для небес это был всего лишь миг, как и жизнь отдельного человека, от самого рождения и до самой смерти. Глава 76.1. Демон засухи сжигает все живое. 129. Утренний ветер дул в гавани, заставляя паруса трепетать. Тем не менее всегда были порывы ветра, которым было недостаточно трепещущих парусов, поэтому они поднимали волны в море. Но ветер был слишком слабым, а море слишком глубоким, поэтому он был бессилен что-либо изменить. На самом деле, если бы он был неосторожен, морские волны могли бы даже поглотить его. Это было похоже на рыбу, переоценившей свои силы. Она спровоцировала противника, которого не должна была провоцировать. С другой стороны, рассеянный свет был гораздо более спокойным, чем ветер. В нем не было какого-либо желания, поэтому он тихо окутывал многочисленные лодки, а также Сюйцина, который спокойно возвращался назад. Сюйцину не было особой разницы, были это люди или рыбы. Как только они показывали свое намерение убить, их исход был уже предрешен. Он хотел выжить, поэтому любое существо, угрожающее его безопасности, должно было умереть. Он знал, что жизни различных людей имеют разную цену. Учитель из трущоб когда-то самоуничижительно посмеивался по этому поводу. Он говорил, что в мирные времена власть имущие старались скрывать эту истину. Но в смутные времена это становилось совершенно очевидно. Но Сюйцин также знал, что этот мир в определенной степени справедлив, потому что после смерти все были равны. Результат был лишь один. Смерть в незнакомом переулке ничем не отличалась от смерти в винном бассейне, усеянном драгоценными камнями. Вторая принцесса была права, он действительно воняет. Сюйцин отвел взгляд от восходящего солнца и вошел в каюту. После этого он помылся и спокойно улегся после того, как исчез рыбный запах. Сегодня у него был выходной, поэтому ему не нужно было идти в отдел убийств. Прямо сейчас он испытывал чувство удовлетворения из-за того, что из его сердца исчезла еще одна заноза. Он чувствовал, что мог хорошенько выспаться. Однако, прежде чем заснуть, Сюйцин достал бамбуковую дощечку и вычеркнул оттуда молодого мирфолка. После этого он посмотрел на имя предка алмазной секты, и в его глазах вспыхнуло убийственное намерение. «Уже скоро», пробормотав это, Сюйцин достал пространственную сумку молодого мирфолка. Ему было любопытно, что за предметы хранились внутри. Подержав ее некоторое время, Сюйцин слегка прищурился и что-то пробормотал. Духовная энергия в его теле немедленно пришла в движение и хлынула прямо к пространственной сумке. Это оказалось не так сложно, как он себе представлял. После смерти прошлого владельца, метка на пространственной сумке стала совсем слабой. Это позволило духовной энергии Сюйцина легко проникнуть внутрь и осмотреть содержимое. Долгое время спустя Сюйцин невольно вздохнул. Он был настолько богат, пробормотал Сюйцин. В этой пространственной сумке было немногим больше сотни духовных камней. Кроме того, там было 12 духовных банкнот с отметкой 6-го пика на них. Каждая такая банкнота стоила по сотне духовных камней. Такая удача заставила сердце Сюйцина учащенно забиться. В конце концов, это было состояние, которым он никогда раньше не обладал. Однако он понимал, что в целях безопасности не мог использовать эти банкноты в ближайшем будущем. Сюйцин успокоился и проверил другие предметы. Кроме духовных камней, в пространственной сумке хранилось еще с пяток различных сокровищ. Когда он взмахнул рукой, перед ним появились 2 талисмана. Один из них был желтым, а другой – синим. Появление этих 2 талисманов удивило Сюйцина. Кроме того, судя по узорам на них, они были совсем новыми. Очевидно, что ими почти не пользовались. Сюйцин проверил их и понял, что синий талисман предназначался для защиты, а желтый – для нападения. Если бы рыбе удалось открыть пространственную сумку, Сюйцин нахмурился. Он мог себе представить, что после этого ему пришлось бы заплатить огромную цену, чтобы убить вонючую рыбу. Так значит, использовать тень можно разными способами. Сюйцин опустил голову и посмотрел на свою тень. Слабый огонек вспыхнул в глубинах его глаз, когда он вспомнил сцену, где молодой мирфолк был обездвижен тенью. В один момент его тень как будто ожила. «Мне померещилось», — Сюйцин прищурился, внимательно вглядываясь в тень. После этого он коснулся своей груди, где был спрятан фиолетовый кристалл. Холодный блеск мелькнул в его глазах. Он чувствовал это много раз и знал, что фиолетовый кристалл оказывает сдерживающий и подавляющий эффект на его тень. Независимо от того, была тень живой или нет, Сюйцин чувствовал, что должен был попытаться подавить ее. Он попытался направить свою духовную энергию в фиолетовый кристалл. Процесс был довольно сложным, поэтому Сюйцин преуспел только через несколько попыток. В тот момент, когда он преуспел, фиолетовый свет окутал все его тело, образуя подавляющую силу, которая устремилась к его тени. Тень мгновенно исказилась и потускнела. Сюй Цин присмотрелся повнимательнее и остался доволен. Он не хотел тратить свою энергию на попытки отгадать, жива его тень или нет. Даже если он ошибался, и тень никак не могла ожить, он всего лишь потратил немного своей духовной энергии. Он повторил это еще несколько раз, продолжая подавлять свою тень, прежде чем остановился. Наконец, он поднял голову и отвел взгляд, как будто ничего не произошло. После этого он убрал оба талисмана. Он снова проверил пространственную сумку и достал еще два предмета. Один из них представлял собой карту, а пометки на ней были весьма подробными. Она была гораздо более детализированной, чем обычные морские карты учеников седьмого пика. На ней даже было отмечено местоположение острова Мирфолков. После того, как Сюй Цин изучил ее, он понял, что ее ценность должна быть не меньше, чем у талисманов. В конце концов, для учеников, которые странствовали в море, чем больше они знали, тем безопаснее было их путешествие. Порой информация была ценнее духовных камней. А что касается последнего предмета, он уделил ему намного больше внимания, чем талисманам. Ведь он уже сталкивался с чем-то подобным. Глава 76.2. Демон засухи сжигает все живое. 130. Это был кусок металла, размером с ладонь. Он был похож на металлическую коробочку, но она казалась абсолютно цельной. Глядя на эту коробочку, Сюй Цин достал из своей пространственной сумки похожую. Этот металлический предмет он получил еще в лагере падальщиков, когда убил четвертого Ма. А позже толстяк Шань показал свою жадность, желая получить его в свои руки. Однако он трагично погиб. Поднеся оба куска друг к другу, Сюй Цин сравнил их. Когда он сделал это, то понял, что они были абсолютно одинаковыми. Что же это такое? Сюй Цина одолевало любопытство, и он слегка прищурился. За это время он побывал во многих магазинах портового района, но такого товара нигде не видел. Однако жадность толстяка Шаня, а также тот факт, что этот предмет находился в сумке молодого Мирфолка, позволили ему понять, что эти металлические коробочки были не такими простыми, как могло показаться на первый взгляд. «Я должен найти возможность выяснить, для чего используется эта штука», — пробормотал Сюй Цин себе под нос. После этого он отложил эти вещи в сторону и посмотрел на небо за окном. Затем он лег на маленькую кровать, чтобы отдохнуть. Он отдыхал не слишком долго. 4 часа спустя, когда время близилось к полудню, Сюй Цин открыл глаза и потянулся всем телом. Он находился в хорошем расположении духа, а его тело было в отличном состоянии. Самое главное, что после сегодняшнего сражения и последующего отдыха у него появилось ощущение того, что его техника горы морей готова к прорыву на следующий уровень. «Я достиг совершенства уже на 7-м уровне техники горы морей. Что же произойдет после того, как я достигну 8-го? Интересно, хватит ли у меня сил, чтобы убить предка алмазной секты?» В глазах Сюй Цина появилось предвкушение. Он чувствовал, что его технике горы морей потребовалось чрезвычайно много времени, чтобы перейти с 7-го уровня на 8-й. Как будто в технике горы морей назревала какая-то трансформация. Только сегодня он почувствовал приближение прорыва. Сюй Цин сел со скрещенными ногами и активировал формацию сбора духовной энергии. После того, как он добавил в формацию духовный камень, он закрыл глаза и приступил к культивации. Время шло. Пока он был погружен в культивацию, день медленно подошел к концу. Когда наступила ночь, Сюй Цин внезапно почувствовал, как его тело задрожало. В этот момент все его тело резко напряглось, как будто его мышцы яростно сокращались. Треск костей раздался из всех частей его тела, а кровеносные сосуды вздулись, как будто не могли выдержать давление крови. Его вены были похожи на множество змей, которые извивались по всему его телу. Это было шокирующее зрелище, но в то же время он отчетливо ощущал, как по его телу распространяется огромная сила кровавой ци, которая продолжала нарастать с каждым ударом его сердца. С каждым ударом сердца его сила возрастала на одну маленькую ступеньку. По мере того, как кровавая ци в его теле становилась все сильнее, тень морского духа появилась позади Сюй Цина. Он повернулся лицом к небу и издал беззвучный рев. Выражение его лица было сильно искажено, как будто его тело закалялось, и он проходил через какую-то невероятную трансформацию. Когда обычные люди практиковали технику горы морей и достигали великой завершенности, их тень морского духа только-только обретала взрослый облик. Однако Сюй Цин добился этого уже на 7-м уровне техники горы морей, и теперь даже он сам не знал, какая трансформация ожидает тень морского духа после того, как он достигнет 8 уровня. Однако пока он был в 7 кровавых глазах, он чувствовал, как его физическая сила становилась все больше и больше. Поэтому он тоже хотел посмотреть, что произойдет, когда он достигнет предела. В конце концов, совершенствование тела – это накопление силы, увеличение скорости и выносливости. На самом деле, вполне возможно, что даже создатель техники гор и морей не предполагал, что найдется кто-то вроде Сюй Цина, способный добиться совершенства намного раньше положенного срока. В конце концов, такая низкокачественная техника культивации была создана для людей с инородной энергией в их телах. Никто и никогда не практиковал технику гор и морей, будучи незапятнанным инородной энергией. С течением времени вены на теле Сюй Цина вздувались все сильнее и сильнее, до такой степени, что со временем кожа в некоторых местах буквально лопнула. Вытекло большое количество крови, но кровавая ци в его теле становилась все сильнее, как будто желая полностью разорвать его тело. В этот момент тело Сюй Цина напоминало керамический горшок, покрытый трещинами. От страшного давления казалось, что он вот-вот разлетится вдребезги. Однако в этот момент впервые вспыхнул фиолетовый свет. Он распространился от его груди, охватывая все его тело. Его тело начало исцеляться, пытаясь противостоять этому давлению. Все это привело к тому, что его тело становилось все более и более чистым. Но в то же время, страшная боль охватила тело и разум Сюй Цина. Его кости трещали, плоть и кровеносные сосуды разрывались, а его тело было на грани разрушения. Однако фиолетовый свет упорно исцелял его раны. По мере того, как продолжался цикл разрушения и восстановления, его тело становилось все сильнее. Даже защитная формация на лодке больше не могла скрыть этого. По мере того, как этот процесс продолжался, кровавое сияние окутало все лодку. В тот момент, когда он открыл глаза, сотрясающий небо грохот, содержащий в себе определенные слова, раздался в разуме Сюй Цина. Этот оглушительный грохот заставил Сюй Цина задрожать всем телом. В этот момент тень морского духа над его головой издала еще более сильный рев. После этого его иллюзорное тело разорвало на части, обнажая новорожденное тело. Его высокое тело было полностью зеленым и излучало жестокость, а также ни с чем не сравнимое угнетение. Вся его кожа была сухой и потрескавшейся, словно это была высохшая земля. У него была копна сухих волос, не спадающих на плечи, а пара алых глаз была наполнена безумием. Его пасть была полна острых клыков, а черный рог на голове был окутан молниями. Все свидетельствовало о его дикости и жестокости. Когда он взревел в небо, казалось, что он хочет разорвать небеса, которые нависают над головами всех живых существ. Как будто две крайности поменялись местами. Теперь его окутывал не водяной пар, а черное пламя, которое могло сжечь кого угодно. Если быть точным, это пламя не просто сжигало, а доводило до состояния, когда все живое высыхало досуха, оставаясь без единой капли влаги. Демон засухи. Один глаза Сюй Цина заблестели, когда он пробормотал это слово. Это было то самое слово, которое отдавалось эхом в его сознании. И это было проявление кровавой ци, которая появилась после того, как он преодолел пределы. Демон засухи превосходил морского духа. Горный дух мог двигать горы, морской дух – переворачивать моря, а демон засухи – сжигать все живое. В тот момент, когда он произнес это имя, внутри него возник еще более бурный прилив энергии, который распространился по всему его телу. Сюй Цин резко поднял голову и встал. Безумная физическая сила, заключенная в его теле, уже вырвалась из оков стадии конденсации ци и достигла совершенно нового уровня. В этот момент защитная формация духовной лодки уже не выдержала и разлетелась вдребезги. Даже внутренняя часть лодки серьезно пострадала. Это привело к тому, что все ученики поблизости резко изменились в лице. Их глаза широко распахнулись, а сердца затрепетали от страха. В их головах раздался грохот, когда они посмотрели в сторону Сюй Цина. Сюй Цин потерял дар речи. Он не ожидал, что его прорыв на 8 уровень техники гор и морей вызовет такой переполох. Кроме того, он чувствовал, как его духовная энергия начала циркулировать в его теле, резонируя с техникой гор и морей. Казалось, что в писании трансформации моря тоже близился прорыв. «Поздравляю, старший брат Сюй Цин! Поздравляю, старший брат!» Пока Сюй Цин молчал, ученики с соседних лодок, чье дыхание в этот момент было тяжелым, почтительно поздравили Сюй Цина. Сила всегда была источником уважения. То же самое относилось и к титулу старшего брата. Они могли себе представить, насколько могущественным был Сюйцин, если при его прорыве пострадала даже духовная лодка шестого ранга. В глазах окружающих учеников Сюйцин сейчас излучал настолько сильное давление, что их разумы и тела яростно дрожали. Это было давление, исходящее от эксперта. Один демон засухи, он же Ба, монстр в китайской мифологии, вызывающий засуху, известен как демон засухи. Глава 77.1. Драконий кит запретного моря, 131. Лунный свет рассеивался по поверхности моря, падая на духовную лодку с разрушенной защитной формацией. Он также приземлился рядом с Сюйцином, который с немного ошеломленным видом услышал поздравления учеников седьмого пика. Хотя его прорыв на этот раз превзошел его ожидания, уровень опасности, с которым он столкнулся в процессе, заставил его сердце биться быстрее. Это было особенно заметно, когда он вспомнил ощущение того, что его тело вот-вот разорвет на части. Сюйцин не смог удержаться и глубоко вздохнул. Если бы не чудесные способности фиолетового кристалла, его тело, скорее всего, разрушилось бы еще до того, как была сформирована тень демона засухи. Однако увеличение силы после пережитой опасности было не менее шокирующим. Тень демона засухи над его головой медленно рассеивалась, а ужасающая аура, исходящая от него, заставила Сюйцина показать намек на предвкушение. Спустя некоторое время Сюйцин вышел из каюты на своей духовной лодке. Под лунным светом он стоял высокий и прямой, как сосна. На его красивом лице была холодность, как будто оно было высечено из камня. В этом было какое-то таинственное очарование, источником которого был совершенный прорыв в технике гор и морей. «Спасибо вам, собратья-ученики!» Стоя на лодке, Сюйцин поблагодарил окружающих учеников. Все окружающие ученики немедленно ответили на приветствие. Они еще чувствовали исходящую от него ауру силы. Следовательно, они легко догадались, что это вызванный им переполох был результатом совершенного прорыва, а не просто следствие сегодняшней тренировки. Ответив на приветствие, окружающие ученики благоразумно вернулись в свои лодки, не став беспокоить Сюйцина. Такая сцена была бы немыслима, будь это несколько месяцев назад, когда Сюйцин только прибыл в семь кровавых глаз. Но теперь все сложилось именно так. Сюйцин отвел взгляд и вернулся в каюту. Он сел со скрещенными ногами и посмотрел на потрескавшийся духовный камень в формации сбора духовной энергии. После этого он посмотрел на полуразрушенную каюту и нахмурился. Он знал, что разрушение защитной формации произошло по вине мощных колебаний энергии, которые исходили от него в тот момент. Будучи ядром формации, духовный камень не выдержал давления и разбился. «Интересно, следующий прорыв в технике горы и морей будет таким же?» – пробормотал Сюйцин. Его сердце все еще трепетало, и он почувствовал душевную боль. В конце концов, ремонт духовной лодки тоже стоил денег. Однако, когда он подумал об урожае, который он получил после убийства молодого Мирфолка, ему стало немного легче. Но сейчас было не время беспокоиться об этом. Сюйцин успокоил свое сердце, которое все еще бешено билось из-за совершенного прорыва в технике гор и морей. Он чувствовал грохот, источником которого было его писание трансформации моря. Он чувствовал, как приближался момент прорыва. Он глубоко вздохнул и заменил бесполезный духовный камень на новый. В следующий момент защитная формация духовной лодки сформировалась заново. Глядя на лунный свет, проникающий в поврежденную каюту, Сюйцин на мгновение задумался, прежде чем достать еще один духовный камень. Когда он выполнил серию ручных печатей, духовная лодка загрохотала. С двумя духовными камнями в качестве источника энергии, защитная формация стала еще плотнее. Она была настолько плотной, что блокировала доступ даже лунному свету. Сюйцин закрыл глаза. После этого он почувствовал безграничную силу, исходящую от его тела. Он стал сильнее в несколько раз. Когда Сюйцин находился на седьмом уровне техники гор и морей, его тело уже тогда было сравнимо с телами обычных практиков на великой завершенности. А теперь, когда он совершил прорыв, он словно сломал какие-то оковы, которые сдерживали его тело. В итоге его физическая сила достигла еще более высокого уровня. Эта сила была настолько велика, что у него даже возникла мысль, что одной лишь его физической силы было бы достаточно, чтобы до смерти напугать предка алмазной секты. В конце концов, он был первым человеком в истории, который смог развить технику гор и морей до такого уровня. Изначально тень морского духа была пределом, но теперь она превратилась в тень демона засухи. Она содержала в себе не только ауру гор и морей, но и бесконечное обжигающее пламя. Безумная сила, которая стремилась испарить любую влагу и сжечь все живое, все еще сохранялось в памяти Сюйцина. И это был всего лишь восьмой уровень техники горы морей. Тень демона засухи была еще новорожденная и еще не достигла совершенного состояния. Сюйцин не мог себе представить, как будет выглядеть демон засухи после того, как он достигнет девятого уровня, и не произойдет ли еще одной трансформации, когда он достигнет десятого. Никто не мог помочь ему с техникой горы морей. Даже человек, создавший ее, не смог бы этого сделать. Сюйцин задумался. Спустя долгое время в его глазах замерцал огонек. Он снова закрыл глаза и сосредоточился на писании трансформации моря. Время медленно шло. Два часа спустя в 79 гавани поднялся ветер. Этот ветер пронесся по поверхности моря и устремился к лодке Сюйцина, вокруг которого образовался вихрь. Он был похож на черную дыру, которая притягивала к себе всю окружающую духовную энергию. Поверхность моря заколебалась, а окружающие лодки закачались на волнах. Ученики седьмого пика сосредоточили свое внимание на источнике этого хаоса, как будто хотели запечатлеть возвышение Сюйцина. Безграничная духовная энергия хлынула к лодке со всех сторон, а затем исчезала в теле Сюйцина. Духовное море, созданное писанием трансформации моря, в этот момент бесконтрольно расширялось. Хотя казалось, что с каждым новым уровнем духовное море увеличивалось всего на 30 метров, на самом деле разница была огромной, ведь увеличивалась не только его ширина, но и глубина увеличивалась намного больше. У Сюйцина уже была основа для прорыва, а теперь, когда в его тело устремилось большое количество энергии, из его тела немедленно раздался грохот. В его сознании возник грохот волн, а духовное море все росло. Оно уже достигло отметки в 240 метров. Вот только на этом все не закончилось. Духовное море продолжило свой рост. 246, 249, 252. Лишь после того, как духовное море достигло 261 метра, Сюйцин почувствовал, что достиг предела. Когда он резко открыл глаза, они вспыхнули ярким фиолетовым светом, а от его тела начала исходить еще более экстраординарная аура. Глава 77.2. Драконий кит запретного моря, 132, драконий кит, пробормотал Сюйцин и взмахнул рукой. Из его тела немедленно донесся драконий рев, а затем гигантская голова, одновременно похожая и на дракона, и на кита, высунулась из груди Сюйцина. Она была совершенно черная и производила чрезвычайно глубокое впечатление. В то же время, от нее исходила шокирующая аура. Он взревел и вырвался из тела Сюйцина, становясь все больше и больше. Он прорвался сквозь защитный барьер и взмыл в небо. Когда он взлетел к небесам, показалось все его тело. Его огромное тело, длиной в 240 метров, излучало потрясающую ауру. Все его колыхающиеся в воздухе усики излучали синий свет. При его появлении поверхность моря загрохотала, как будто его что-то притягивало, а затем поднялись большие волны. А что касается драконьего кита, даже если бы он просто рухнул вниз, этого было бы достаточно, чтобы вызвать землетрясение или наводнение. Все ученики на окружающих лодках были потрясены. Драконий кит запретного моря – это особая способность восьмого уровня писания трансформации моря. Но далеко не все способны сформировать драконьего кита на восьмом уровне. Это требует исключительного мастерства. Кровавая ци, которая исходила от Сюйцина, уже была шокирующей. А теперь он совершил прорыв на восьмой уровень еще и на пути культивации духовной энергии. Какая ужасающая сила! Все окружающие ученики тяжело дышали. Сюйцин все еще сидел в своей духовной лодке. Он посмотрел на драконьего кита, парящего в небе, и в его глазах вспыхнул яркий свет. Он так долго ждал этого дня. Согласно наставлениям по писанию трансформации моря, когда духовное море достигает 240 метров, появляется возможность сформировать драконьего кита запретного моря. Этот драконий кит был связан с его культивацией, поэтому будет существовать вечно. Он мог плавать в море и сопровождать духовные лодки учеников седьмого пика. Он способен оказать огромную помощь во время морских путешествий. Но чтобы сформировать драконьего кита, практикам нужно было обладать большим мастерством в контроле писания трансформации моря. Потому, далеко не все ученики на восьмом уровне писания трансформации моря могли это сделать. «Я наконец-то достиг этого уровня», – пробормотал Сюйцин. Когда он подумал о чем-то, драконий кит резко рухнул вниз, подняв волны. Его фигура растворилась в море и исчезла. Только Сюйцин мог одной мыслью призвать драконьего кита обратно. Воссоздание драконьего кита запретного моря на самом деле было переломным моментом для учеников седьмого пика. Если я сейчас встречу предка алмазной секты в море, есть большие шансы на то, что я смогу убить его. Холодный блеск мелькнул в глазах Сюйцина. И даже если битва будет проходить не в море, у меня все еще большие шансы тяжело ранить предка алмазной секты, если я не буду жалеть средств. Но сначала мне нужно выйти в море. Я должен стабилизировать свою культивацию и собрать нужные ресурсы. А когда я вернусь, то подумаю о том, как убить предка алмазной секты. На рассвете я пойду и усовершенствую свою духовную лодку. Если они закончат быстро, я отправлюсь в море завтра. Если же они задержатся, я выдвинусь в путь послезавтра. Сюйцин глубоко вздохнул. Он чувствовал, что его тень стала гораздо более подвижной благодаря его двойному прорыву. Это придало ему еще больше уверенности. В то же время, когда драконий кит запретного моря только сформировался, его рев разнесся далеко во все стороны. В результате его слышали даже в других гаванях. Этот звук был совершенно особенным. Посторонние, возможно, не смогли бы его узнать, но для учеников седьмого пика он был очень хорошо знаком. Кто-то достиг восьмого уровня и даже сформировал драконьего кита запретного моря. Эта аура необычно интересна. В 32 гавани, которая принадлежала отделу береговой охраны, огромный боевой корабль медленно выплывал из гавани. В отличие от духовных лодок других учеников, боевые корабли отдела береговой охраны были созданы непосредственно сектой специально для них. На борту корабля стоял молодой человек в сером даосском халате. От его тела исходили мощные колебания духовной энергии. Под его синими волосами виднелись золотые глаза. Именно он произнес эти слова, глядя вдаль. Семь учеников следовали за этим молодым человеком. В этот момент один из них тихо заговорил. «Старший брат Дин, тебе нужно, чтобы мы навели справки?» Чжоу Цинпен стоял среди них. Он стоял сзади с настороженным выражением лица. Очевидно, что он выполнил то, о чем говорил на встрече, в результате чего был представлен избраннику небес из отдела береговой охраны. Этим синеволосым молодым человеком был Дин Сяхай, который также был известен как сильнейший ученик седьмого пика на стадии конденсации Ци. Даже некоторым главным ученикам приходилось относиться к нему как к равному. «Давайте поговорим об этом после возвращения», – спокойно сказал Дин Сяхэ и отвел взгляд. В то же время, в отделе убийств, капитан шестой команды лениво развалился на стуле. В своей руке он держал редкий фрукт в виде пятиугольника и с удовольствием откусывал кусочек. Казалось, что он что-то почувствовал и посмотрел в сторону 79 гавани. На его лице появилась улыбка. Похоже, он смог прорваться, потому что его разум наконец-то расслабился. Все просто и ясно. Этот малыш, он мне нравится, но он пока еще слабоват. Как член моей шестой команды может быть таким слабым? Должен ли я найти ему еще несколько целей для убийства? Чжан Сань не просто так называл капитана шестой команды ненормальным. В этот момент капитан отложил фрукт и серьезно задумался над этим вопросом. Этой ночью драконий кит запретного моря привлек внимание многих людей с седьмого пика, вызвав смешанные чувства. Кто-то был полон предвкушения, кто-то завидовал, а кто-то ревновал. Однако были и те, кто был чрезвычайно расстроен и зол, но не мог найти выход своему гневу. И это были культиваторы из клана Мерфолков. В этот момент в том переулке, где был убит молодой Мерфолк, собралось несколько фигур. Две фигуры впереди, одна высокая и одна низкая, были теми самыми старшими сестрами молодого Мерфолка, а также любовницами третьего принца. Старшая из них казалась довольно спокойной, но младшая дрожала всем телом. Ее дыхание было учащенным, а жабры на лице вздымались. В ее глазах горело мощнейшее убийственное намерение.